Весь вечер я думал об этом визите. Полковник знал, что предложить. Именно о такой работе я мечтал всю жизнь. Не просто делать что-то по мелочам. Создавать целые коллекции, целые линии ювелирных украшений. Это совсем другой уровень, другие возможности. Я не знаю, откуда он обо всем этом узнал, кто ему рассказал о моей мечте. Но попал полковник точно в десятку. Все это было так. Тем не менее, я знал, что не могу принять это предложение. Но как можно следить за теми, кто тебе доверился и кто тебя спас? Да пусть бы и не спасли, и не доверились. Все равно все это очень нехорошо пахнет. Это не для меня. Рыбакову я позвонил утром следующего дня. Поблагодарив за предложение, сказал, что все это не для меня. Пожелав всего наилучшего, положил трубку. Я облегченно вздохнул. Вот и все. На душе сразу стало светлее, словно распрощался с чем-то грязным и нехорошим. Посмотрев на телефон, задумчиво потер подбородок. Впереди выходные, негоже сидеть одному. Подумав, набрал номер Зои. Мы познакомились несколько лет назад на день рождения у Дениса. Чем черт не шутит? Вдруг она дома? Зоя была дома, более того, пребывала в отличном настроении. Предложила вечерком заехать к ней. Я согласился. Удовлетворенно вздохнул. Жизнь налаживалась. В понедельник утром, вполне довольный собой и проведенными выходными, я шел на работу, размышляя о том, как лучше сделать заготовку для сложной витой броши, так, чтобы потом поменьше возиться с обработкой. Увы, все эти наметки оказались ненужными. Зайдя в универмаг, я был огорошен известием о том, что мне отказывают в аренде мастерской. «Почему, Валерий Сергеевич?» – спросил я, оставшись один на один с директором универмага. «Мы ведь всего 2 месяца назад продлили договор». «Егор, меня взяли за горло», – ответил он, пряча глаза и нервно вертя в руках ключи от машины. «Знаешь, откуда пришел приказ?» Он поднял глаза кверху. «От самого Бога, что ли?» – криво усмехнулся я. «Почти». «Прости, Егор. Но у меня нет выбора. Я или тебя выгоню, или другой, пришедший на мое место. Если я откажусь, мне тоже дадут пинком под зад. Тебе здесь не работать в любом случае. Я не знаю, во что-то ты вляпался, но это явно что-то очень серьезное. И не рассказывай, мне это совершенно неинтересно. У меня семья, у меня дети. Внук скоро родится. Я не хочу в мои годы остаться ни с чем. Так что давай разойдемся по-хорошему. Я дам тебе неделю на то, чтобы утрясти все твои дела. Через неделю освобождай мастерскую. Ничего другого я тебе предложить не могу. А договор? Глупо спросил я. Договор – это бумажка. Если будешь упрямиться, наш юрист найдет 100 поводов для его расторжения. Хорошо, тихо ответил я. К следующему понедельнику меня не будет. Егор, не обижайся. Директор отвел взгляд. Я действительно ничего не могу сделать. Я все понимаю, сказал я. Повернулся и пошел к мастерской. Новые заказы я в этот день уже не брал. Работал со старыми. На душе было удивительно тоскливо. Я просто не знал, куда мне податься. Другого такого места мне в нашем заштатном городишке не найти. В доме быта все уже занято. В магазине на Чернышевского тоже. А больше и мест подходящих нет. В лучшем случае будешь кое-как сводить концы с концами. Здесь все напрямую зависит от людности места. Здесь было очень хорошо. Даже смог что-то отложить на черный день. И вот он настал. В следующие дни я продолжал разбираться с делами. Пришлось даже искать одного заказчика. Он куда-то исчез, оплатив задаток. Выяснилось, что он лежит в больнице. И ему сейчас вовсе не до ювелирных дел. Вернув деньги его жене, я почувствовал себя свободным от этого долга. Но, увы, беда не приходит одна. В справедливости старой истины я убедился в четверг вечером. Уже возвращался домой, подходил к ставшей родной многоэтажке. И даже замедлил шаг, увидев закопченные стены и зияющие пустыми глазницами окна. Судя по всему, огонь бушевал здесь несколько часов назад. Все уже было потушено. На земле валялись обугленные головешки. Повсюду была вода. На одном из газонов отпечатались серебристые следы колес пожарной машины. Стоя у подъезда, я смотрел вверх и не знал, что мне делать. По закопченным стенам над окнами можно было понять, что пожар начинался на этажом ниже, как раз под моей квартирой. Не считая эпицентра пожара, ей досталось больше всего. В подъезде все еще пахло гарью. На лестнице меня догнал один из жильцов. Начал что-то рассказывать, не скрывая возмущения. Я слушал его, но не слышал. Вся налаженная жизнь полетела к черту, и я это очень хорошо понимал. Дверь квартиры была приоткрыта. Снаружи она выглядела почти целой. Внутри оказалась обуглена. В прихожей все было черно и очень мокро. Воды пожарные явно не пожалели. Горше всего было смотреть на мою мастерскую. Рабочий стол сгорел полностью. Среди головешек можно было разглядеть закопченные инструменты со сгоревшими ручками. Шкаф превратился в странную покосившуюся конструкцию из обуглившихся древесно-стружечных плит. Порывшись в головешках, я, к своему удивлению, отыскал таки жестяную коробку с хранившимся в ней ювелирным скарбом. Снаружи она была вся закопченная, немного подгорела, и лежавшая на дне коробки фланелевая тряпица. Но сами украшения почти не пострадали. Несколько минут спустя я вышел из квартиры, прикрыл дверь. Больше мне здесь делать было нечего. Если что и утешало, так это то, что теперь хозяйка квартиры вряд ли что-нибудь потребует с меня за мебель и уничтоженный паркет. Ночевал я этой ночью в гараже, в машине. Так мне было проще. Во-первых, не хотел никого беспокоить. А во-вторых, просто хотел подумать в тишине о том, что меня ждет дальше. Ремонтировать квартиру у меня не было никакого желания, да и вины моей в случившемся не было. И более того, я очень ясно понимал, что последние события предвещают серьезные перемены в моей жизни. То, что из универмага меня выгнали не без помощи ребят из ФСБ, мне казалось достаточно очевидным. Мелкая месть за отказ сотрудничать с ними. К пожару они, скорее всего, отношения не имеют. Просто досадная цепь совпадений. Но именно эти совпадения и говорили о том, что для меня настало время перемен. В конце концов, что я забыл в этом жалком городишке? Если раньше меня здесь что-то и держало, то теперь я действительно вольная птица. И все говорило о том, что мне надо ехать в столицу. Бомжевать пока не придется. Но если за пару месяцев не удастся где-нибудь обосноваться, то будет туго. На гостиницах разоришься, значит, нужно у кого-то перекантоваться. Хотя бы первое время. Я был уверен, что могу обратиться к помощи с Черному и его друзьям, но этого не хотел делать. Да, с ними интересно, но лучше я все-таки буду жить своей жизнью. Хватит с меня серых и хватит с меня ФСБшников. Я и так уже вполне получил за свое глупое любопытство. Нечего лазить по урнам и вытаскивать из них всякую дрянь. Не полез бы за той флешкой, жил бы сейчас припеваючи. Урок пошел впрок. К Черному я обращаться не хотел. Оставался один вариант. Паша. Старый друг, работавший конструктором на каком-то заводе. Никогда не хватал звезд с неба. Но как-то устроился в этой жизни. В Москву перебрался. Женат. Семьей обзавелся. Двое детишек уже. Еще в январе приглашал в Москву. Теперь есть повод воспользоваться этим приглашением. Паше я позвонил утром. Наверное, именно такие события показывают, кто есть кто. К моей радости, Павел не колебался ни секунды. Выслушав меня, сразу же предложил приезжать к нему и жить столько, сколько нужно. Поблагодарив его, я облегченно вздохнул. Есть в этом мире люди. Есть. В столицу я отправился на своей верной старенькой девятке. На фоне столичных иномарок она смотрелась довольно убого, но меня это не смущало. Везет она меня сейчас, не капризничает. А большего мне и не надо. Жена Паши встретила меня без особой радости, но и без какой бы то ни было неприязни. Правда, кое-какие условия выдвинуть не забыла. Но учти, Егор, если будете с моим охламоном пьянствовать, она подбоченилась и строго посмотрела на меня. «Марина, я же не пью», — демонстративно возмутился я. «Все вы не пьете», — холодно отозвалась жена друга. Потом смягчилась. «Ладно, проходи». Мне выделили отдельную комнату. Присев на кровать, я огляделся. Устало вздохнул. Было странно осознавать, что теперь мне придется начинать жизнь заново, что у меня нет ничего, кроме старой девятки, ноутбука с эскизами, хвала Всевышнему, что всегда таскал его с собой, и того, что на мне надето. Да, есть еще кое-какое золотишко, но оно нужно для начала работы. Сейчас это мой единственный стартовый капитал. В огне пожара погибли многие мои документы, включая диплом. Благо, хоть паспорт и водительские удостоверения были с собою. Сгорели и листья, принесенные из другого мира. Паша пришел с работы в 7:00 вечера, не забыв прихватить бутылку водки. На укор жены возмутился. «Марина, имей совесть. Человека с работы уволили. У него квартира сгорела. Дай хоть отойти немного». Весь вечер мы просидели с Пашей. Вспоминали прежние годы. Обсуждали сложившуюся у меня ситуацию. Около 11 я отправился спать, думая о том, как мне теперь жить. Проснулся я в 7:30 утра. Какое-то время лежал, вспоминая события последних дней. Потом поднялся. Паши уже не было дома. Позавтракав, я сообщил Марине, что вернусь к вечеру. И отправился устраивать новую жизнь. Я знал, что рано или поздно все в моей жизни наладится. Но не ожидал, что так быстро. Уже через 2 суток у меня была квартира в Новогиреево. Она требовала ремонта, зато была мне по карману. Бытовые условия и раньше меня не особо волновали. А в нынешней ситуации подавно. Заплатив хозяйке за 3 месяца вперед, я обрел крышу над головой. И с утра следующего дня отправился на поиски работы. Правда, сначала пришлось похлопотать о восстановлении сгоревшего диплома. Благо, учился я не где-нибудь, а здесь, в столице. Все прошло даже лучше, чем я предполагал. Диплом обещали восстановить до конца недели. Довольный тем, что черная полоса осталась позади, и мне явно начало вести, я отправился на поиски работы. С работой оказалось сложнее, но к исходу недели мне неожиданно повезло. Удалось приткнуться в небольшую ювелирную фирму. Предприятие недавно организовалось и еще только вставало на ноги. Я оказался вполне ко двору. Директор, молодая еще женщина, посмотрела мои эскизы и готовые изделия и сказала, что я принят. Это был успех. Несколько дней я просто летал на крыльях. Все было здорово, волшебно. Работа дизайнера, о которой я так долго мечтал, более чем приличная зарплата. Я вспомнил слова Антона о том, что у него и его друзей дела пошли на лад сразу после того, как они нашли Грааль. Я тоже прикасался к артефакту, даже пил из него. Может быть, я теперь оказался в любимчиках у Фортуны? Так прошла неделя. За ней другая. Жизнь налаживалась, входила в свою колею. За это время я несколько раз вспоминал о сталкерах, но о том, чтобы позвонить Черному, не думал. Да, все это, конечно, интересно, но у меня только-только что начало получаться, и рисковать своим нынешним благополучием мне совершенно не хотелось. А в середине июля в моей жизни произошло еще одно событие, тронувшее меня до глубины души. В нашей фирме появилась новая сотрудница. Впервые увидев ее, я даже побледнел, до того она была похожа на мою Олю. Черты лица, цвет волос, манера общения. Это улыбка. Может быть, судьба решила дать мне еще один шанс? Девушку звали Викой. Она работала в маркетинговом отделе. На меня она поначалу не обратила никакого внимания. Но меня это не смутило. Я знал, что не могу ее упустить. Искал и находил поводы почаще заглядывать в их отдел, караулил Вику в коридорах и у буфета на 1-м этаже. Приглашал в кино и на выставки. Увы, Виктория всякий раз отказывалась. Тем не менее, настойчивость приносила свои плоды. Все чаще при виде меня на ее губах появлялась улыбка, да и отказы становились все менее и менее категоричными. И однажды, когда я в очередной раз предложил ей сходить в кино, она согласилась. Я был счастлив. То, что происходило, стоило 1000 сгоревших квартир. Рок. Судьба. Я не мог назвать случившееся как-то иначе. Это были счастливые дни. Вика оказалась девушкой строгих правил. Имея собственную квартиру, она ни разу не позволила мне остаться у нее. На предложение сходить вечерком в гости ко мне тоже отвечала отказом. Мне это даже нравилось. Моя девушка не может быть какой-то вертихвосткой. Набравшись смелости, я предложил ей жениться. Вика обещала подумать. Сказала, что ей надо посоветоваться с родителями. Те жили в Твери. Да и вообще все слишком уж быстро. Что ж, я был готов ждать. Близилась середина августа, когда Вика пригласила меня в театр. Сказала, что подруга подарила ей 2 билета. Я не слишком любил театральные постановки, но миссис Вика был готов идти куда угодно. Был чудесный вечер, уже темнело. Когда мы с Викой подошли к театру, она оживленно рассказывала о том, как весной ходила в театр в Питере вместе с подругами. Я слушал ее и изредка кивал, думая о том, что даже этим она похожа на Ольгу, такая же болтушка. Мы вышли в фойе, я окинул взглядом собравшуюся публику и вздрогнул, увидев стоявшего чуть в стороне черного. Антон был не один. Он негромко рассказывал что-то высокой стройной блондинке. Словно почувствовал обращенный на него взгляд, черный повернул голову и посмотрел на меня. Был ли я рад его видеть? Не знаю. Мне хотелось перевернуть эту страницу своей жизни, закрыть ее. Я только-только начал отправляться от тяжелых воспоминаний о гибели Ольги и встретил девушку, которую действительно полюбил. У меня все хорошо. Зачем мне эти снова игры с ФСБ и серыми? Тем не менее, я не мог сделать вид, что не заметил черного, а потом ему улыбнулся. Антон, взяв свою подругу под руку, тут же направился к нам. «Привет!» Черный пожал мне руку. «Рад тебя видеть. Какими судьбами?» «Привет, Антон. Теперь тоже живу в Москве. Знакомьтесь. Это Вика. Очень приятно». Антон с интересом взглянул на Викторию. «Это Татьяна», — представил он свою девушку. «Егор». Девушка едва заметно кивнула. Ее взгляд был очень спокойным. «Девчата, вы пока поболтайте», — предложил Антон. «А мы отойдем на пару минут». Он взял меня под локоть и потянул в сторону. «Давно в Москве?» — спросил Черный, когда мы остановились возле стены. «Пару месяцев уже». «А что, не звонил?» «Да не знаю», — пожал я плечами. «Были некоторые сложности. Разобрался с делами». «А именно?» Темные глаза Антона буквально буравили меня. Пришлось ему рассказать о том, что произошло со мной за последнее время. Выслушав меня, Черный нахмурился. «Все это неспроста, Егор», – тихо сказал он. «Тебе надо было мне позвонить. Ты уже и так помог мне один раз. Мне хотелось самому разобраться со своими проблемами». «Это не твои проблемы, а наши общие». «Ладно, потом об этом поговорим. Как насчет того, чтобы встретиться завтра вечерком? Подъезжай к нашему офису часиком к 6, помнишь, где он? А оттуда уже поедем ко мне, согласен?» «Хорошо», — согласился я, чувствуя, что не могу отказаться от встречи. «Я подъеду». «Вот и отлично. Идем, а то наши девчата уже заскучали». Когда мы подошли, Вика и Татьяна оживленно о чем-то беседовали. Какое-то время мы еще постояли вместе. Потом пошли в зал. «Егор, а кто это?» — спросила Вика, когда мы остались одни. «Да так, знакомый», — нехотя ответил я. «Ну а все-таки? Они занимаются изучением аномальных зон», — столь же нехотя произнес я. «Вот здорово. Инопланетяне, тарелочки и прочее». «Ну да, что-то вроде этого», — кивнул я. Мне не хотелось продолжать этот разговор. Вика это поняла и не стала настаивать. Спектакль был очень модным и считался культовым, но мне он не понравился. Виктория же была в полном восторге. «Может, пойдем ко мне?» — предложила она, когда мы вышли на улицу. Шел уже 11 час. Раньше она никогда не приглашала меня к себе так поздно, поэтому я даже немного растерялся. «Ты серьезно?» — глупо спросил я. «Вполне». Она потянулась ко мне и поцеловала в губы. «Будем считать, что ты с честью выдержал испытательный период. К тому же завтра воскресенье, не на работу». «Хорошо», — пожал я плечами. «Поехали».